1.4. Двигательное развитие. Фундамент успешного обучения. Движение — это основа огромного количества человеческих навыков и умений. По мере того, как ребенок растет, взрослеет, движение сильнее связывается с мышлением и речью. Формирование главных двигательных навыков человека, которые составляют базу всей его моторики, происходит в первый год-полтора жизни. От первого поворота, ползания, самостоятельного сидения до умения ходить и что-нибудь конструировать. В дальнейшем движения развиваются и совершенствуются, но их базой остаются навыки, полученные в раннем возрасте. Соответственно, трудности, которые возникают на этом этапе двигательного развития, обязательно скажутся потом на более сложных действиях. Например, при овладении письмом. В 2-4 года происходит активный рост, бурное развитие двигательных, сенсорных, когнитивных и речевых систем. Происходят физиологические изменения. Появляются тысячи новых связей между разными отделами головного мозга, отчего невозможно провести четкую границу между двигательным, умственным и речевым развитием. Каждый компонент имеет критическое значение при обучении письму в будущем. Какое может быть письмо без движения, а без мысли или без речи? Все, что видит, чувствует и делает ребенок, впитывается сознанием как губкой, заполняет копилку опыта об окружающем мире, становится фундаментом для дальнейшего развития. Но двигательная сфера является в том возрасте центральной, так как способна определить дальнейшее направление в развитии и значительно влиять на него. Важная роль двигательной активности в том, что она определяет, насколько крепкими и обширными будут нервные связи, по которым передаются нервные импульсы в ту или иную зону головного мозга. Другими словами, благодаря направленным, неспонтанным, крупным движениям рук и ног, а также мелким движениям пальцев, прокладываются нервные пути, по которым в будущем будут бегать не только двигательные импульсы, но и импульсы мыслительных операций. Перекрестные движения, например, при ползании, формируются межполушарные связи, а также являются свидетельством угасания тонических рефлексов и новой ступени развития самостоятельного движения. Двигательное развитие предшествует сенсорному в раннем возрасте, и отставание в моторных навыках, как правило, связано с когнитивным недоразвитием и оказывает пагубное влияние на последующее развитие речи. Двигательные упражнения помогают поднимать уровень активности ребенка, формировать образ собственного тела, лучше им управлять и легче ориентироваться в пространстве, управлять своим поведением, формировать межполушарное взаимодействие, обеспечивать развитие зрительного и слухового внимания. Для того, чтобы ребенок легко осваивал письмо, ему нужно иметь возможность совершать крупные и мелкие движения достаточного объема и точности, регулировать силу, сохранять работоспособность, удерживать статичные позы. Все это возможно, когда опорно-двигательный аппарат не только здоров изначально от природы, но и правильно развивается. Ручная умелость во многом определяется индивидуальными особенностями моторного развития детей и такими физиологическими показателями, как развитие нервной регуляции движений мелких мышц руки, степень окостенения запястья и фаланг пальцев и другое. Это область компетенции врача и ответственности родителей, а педагоги влиять на перечисленные компоненты не могут. Каким врачам стоит показать ребенка, чтобы получить исчерпывающую консультацию? Как правило, это ортопед, но он констатирует лишь грубую патологию опорно-двигательного аппарата и направляет на массаж или за лечебной гимнастикой к врачу ЛФК, лечебной физической культуры. По-другому этот врач может называться реабилитолог. Этот специалист работает не только с тяжелыми и сложными нарушениями у детей, но и с обычными, часто встречающимися проблемами. Реабилитолог знает нормы моторного онтогенеза, оценивает движения рефлексы, какие угасли, какие еще нет, как это отражается в теле. Он также оценивает работоспособность и тонус мышц, а самое главное, подбирает упражнения для преодоления трудностей, которые выявились на диагностике. Еще есть врач-остеопат. Он, как и реабилитолог, работает с телом, может оценить его биомеханику, но использует иные техники в своей практике. Особое внимание с раннего возраста стоит уделять осанке, потому что искривление позвоночника приводит к неадекватному напряжению мышц и ощущению, если не боли, то дискомфорта. Любые дискомфортные ощущения тела снижают психический тонус, то есть отбирают энергию от познавательной активности. Подвижные игры, спорт, танцы, рисование, лепка, умение ловко обращаться с различными предметами — все это в конечном счете помогает ребенку учиться письму и в целом готовиться к школе. Главный вопрос, на который вам стоит ответить, а достаточно ли ребенок двигается в повседневной жизни? Раньше, когда детей выпускали гулять во двор, подобным вопросом не задавались. Дети во дворе постоянно находились в движении. Бегали, прыгали, лазали, играли в подвижные игры. Теперь времена иные, и взрослым стоит подумать об организации такой активности для детей. В совместном быту ручная умелость у детей меньше востребована. Вместо шнурков — липучки, пуговицы заменяются молнией, хлеб продается в нарезке, кран не с вентилями, а с одним регулятором. Да, это удобно, но не для двигательного развития. Поэтому нужно создавать ситуации, когда у детей возникает необходимость что-то сделать руками. Протереть пыль с комнатных растений, не помяв листья, намазать масло на хлеб, подмести веником или щеткой пол, а потом замести мусор в совок, открыть дверь ключом, слепить снежок, выстрелить из рогатки, по мишеням, конечно, налить воду из чайника в стакан, донести полную тарелку или чашку до стола, не пролив, да и ложку до рта тоже. Воспользоваться ножом и вилкой во время еды. Мелкая моторика развивается на базе хорошо сформированных крупных движений. При малой двигательной активности происходит снижение энергетических запасов в нервных клетках. Среди слабых и физически нетренированных людей наблюдается быстрая утомляемость. С чем это связано? Внутри мышечных клеток, как и других клеток нашего организма, есть своего рода энергостанции — молекулы АТФ. Когда мы физически тратим энергию во время регулярных физических занятий, запасы энергии в этих молекулах во время восстановления между тренировками увеличиваются. В итоге получается, что чем больше мы тратим энергии в пределах норм, тем больше получаем ее при восстановлении. Но такой апгрейд происходит только при регулярной активности. Еще один аргумент в пользу движения. При двигательной активности учащаются дыхательные циклы, увеличивается газообмен. Это значит, что в головной мозг поступает больше кислорода. Кстати, мозг в этом плане самый прожорливый орган. Он потребляет 20% поступающего кислорода. Чтобы определить, какое именно влияние оказывает общая двигательная активность, бег, плавание, езда на велосипеде, прогулки, походы и направленная активность, спортивные занятия, танцы, футбол, теннис и тому подобное, на центральную нервную систему проводились специальные научные исследования. Они должны были также выяснить, влияют ли двигательные упражнения на когнитивные функции и поведение. Результаты исследований показали, что при общей двигательной активности происходит усиление нейрогенеза, процессов, связанных с рождением, созреванием, выживанием и функционированием новых нервных клеток. Происходит увеличение плотности капилляров в двигательных системах мозга и усиление в них локального мозгового кровообращения. Повышенная нагрузка на двигательную систему приводит к тому, что она потребляет больше питательных веществ, для чего, в свою очередь, нужна более развитая система доставки этих веществ. Усиливается мозговой кровоток, что, в свою очередь, улучшает кровоснабжение двигательных систем и подсистем мозга. Происходит общее повышение активности мозга, а именно усиливается синтез и выделение нейромедиаторов — дофамина, серотонина, ацетилхолина и других, важных и для движения, и для обучения. Примечание. Нейромедиаторы. Химические вещества, выделяемые организмом, которые участвуют в передаче импульсов между нервными клетками. Дофамин – один из основных нейромедиаторов в двигательных системах. Из-за нарушения его обмена возникает болезнь Паркинсона. А также ослабленный метаболизм дофамина ведет в том числе к снижению мотивации и произвольного внимания. Серотонин – нейромедиатор, который влияет на регулировку настроения, важен для поддержания эмоциональной стабильности. Ацетилхолин – нейромедиатор, который оказывает влияние на когнитивные функции. При нарушении его обмена могут страдать память и некоторые формы мышления. Конец примечания. Например, улучшается мотивация за счет повышения уровня метаболизма дофамина. Но происходит это все, если двигательная активность практикуется более одного раза каждый день. Улучшается нейропластичность, способность мозга кодировать и обучаться новому поведению. Увеличивается точность и скорость движений. Человек лучше сохраняет равновесие. Улучшается внимание, память, настроение. Что касается целенаправленных спортивных занятий, исследования показали. Усиливается нейрогенез. Другими словами, увеличивается количество связей между нейронами в тех двигательных системах, которые наиболее активно вовлечены в выполнение направленных упражнений. Плотность капилляров не увеличилась, а следовательно, мозговое кровообращение не улучшилось. Этим направленные упражнения отличились от общей двигательной активности. Усиливаются нейронные связи между мозговыми центрами, отвечающими за произвольную регуляцию деятельности, и мозговыми структурами, отвечающими за функциональную регуляцию движений, а также мотивационных аспектов поведения. Кстати, эта связь лобных отделов коры головного мозга и базальных ядер страдает при болезни Паркинсона. Выводы, которые были сделаны благодаря исследованиям, подтверждают необходимость обеспечивать регулярную физическую нагрузку детям. Это полезно и для гармоничного развития, и для лучшего результата при коррекционной работе. Движение оказывает общее влияние на центральную нервную систему, а положительные эффекты, выявленные в рамках исследований, зависят от уровня общей двигательной активности, ее продолжительности и регулярности. Хотите развивать ребенка? Начните с двигательных занятий. Это касается не только дошкольников, но и младших школьников, которые сталкиваются с трудностями в обучении письму или по каким-то другим предметам. Сенсомоторный уровень — это фундамент для дальнейшего развития высших психических функций. То есть, чтобы расшевелить высшие функции психики, нужно начинать с двигательных упражнений, в которые будут включены эмоции, восприятие, память, процессы саморегуляции. Таким образом, мы создаем предпосылку для того, чтобы эти процессы были активированы и участвовали во владении чтением, письмом, математикой. Даже сидя за партой, нужно уделять внимание движениям, потому что это создает потенциал для предстоящей умственной работы и активизирует взаимодействие между различными уровнями психической деятельности. А если движение делать под веселую ритмичную музыку, то повышается эмоциональный фон, что улучшает нейродинамические процессы, работоспособность и создает условия для выделения в кровь нейромедиаторов, помогающих усваивать новую информацию. Как развивать двигательную сферу ребенка в повседневной жизни? Помимо очевидной рекомендации выполнять ежедневную гимнастику или посещать спортивную секцию, подвижные игры на улице, игры с мячом в команде или с самим собой, но самое действенное — это больше ходить пешком. Сегодня многие родители постоянно возят ребенка на машине, в детский сад, на кружки, в магазин, в гости. Если уж пользоваться благами цивилизации, то пусть это будет шагомер, который честно показывает, как обстоят дела с общей двигательной активностью. И чтобы он был у всех членов семьи. Можно превратить это в веселое семейное соревнование с ежедневным или еженедельным подсчетом шагов. Возрастные нормы двигательной активности детей за полный день пребывания в детском саду. Количество движений локомоций по шагомеру. Возраст — 3 года. Теплое время года — 11-12 тысяч. Холодное время года 9-9,5 тысяч. Возраст 4 года. Теплое время года. 12,5-13,5 тысяч. Холодное время года. 10-10,5 тысяч. Возраст 5 лет. Теплое время года. 14-15 тысяч. Холодное время года. 11-12 тысяч. Возраст 6 лет. Теплое время года. 15,5-17,5 тысяч. Холодное время года. 12,5-14,5 тысяч. Возраст 7 лет. Теплое время года. 18-20 тысяч. Холодное время года. 14,5-17,5 тысяч. Какие движения и упражнения делать? Далее будут приведены некоторые движения, на которые стоит обратить внимание в определенном возрасте. Используйте эту информацию для понимания адекватных возможностей детей в зависимости от их возраста. Крупная моторика. 1 год. Ребенок ходит без опоры. От 1 года и 10 месяцев до 2 лет. Ребенок поднимается и спускается по лестнице приставным шагом, держась за перила. А к 2,5 годам — чередуя ноги. 2-3 года. Ребенок перешагивает через препятствие — палка, веревка на высоте 20-30 сантиметров. Стоит на 1 ноге без поддержки. Может ездить на 3-колесном велосипеде и прыгать на 2 ногах. К 4 годам может прыгать на 2 ногах и приземляться на полусогнутые, пружинить. В прыжке отрывает ноги от пола. За 5 секунд не менее 5 подпрыгиваний. Может сдерживать движение по стоп-сигналу. Умеет бросать мяч 2 руками. Может стоять с закрытыми глазами 15 секунд, при этом 1 стопа впереди, другая примыкает к ней сзади. Может с закрытыми глазами коснуться кончика носа. К 5 годам движения рук и ног хорошо координированы. Может встать из положения лежа без опоры на руки. Может присесть 3 раза подряд, не касаясь пятками пола и не раскачиваясь. Может выполнять одновременно 2 движения. К 5,5 годам может прыгать на 1 ноге на месте и вперед на 5 метров. Прыгает с разумной высоты без боязни. К 6 годам легко ловит 1 рукой мяч. При подскоках на месте чередует ноги. Может пройти боком по скамейке или по полу шагом канатоходца, 1 метр. Сделать 10 прыжков вперед из положения ноги вместе. Стоять на носочках 10 секунд. Простоять на 1 ноге 10 секунд. Ребенок с разбега прыгает в высоту и в длину. С места может перепрыгнуть веревку, натянутую на высоте 20 сантиметров. Движения становятся более энергичными, точными, легкими и изящными. При метании предметов замахивается. К 7 годам может залезть на стул высотой 45 сантиметров без помощи рук. Может присесть 6 раз подряд, не касаясь пятками пола. Ездить на 2-колесном велосипеде без дополнительных колес. 7,5 лет. Может сделать 10 прыжков вперед на правой и левой ноге. Перешагивает через ступени на лестнице. Поскольку в дошкольном возрасте развитие идет через игру, то упражнения лучше вплетать в игровой сюжет и использовать подражание. Предлагаем имитировать движения животных, а потом угадывать их по характерным движениям. Медведь. Походка в перевалку, руки опущены. Утка. Походка на корточках, руки согнуты в локтях и прижаты по бокам. Цыпленок. Мелкие шажочки на носочках. Руки-крылышки согнуты в локтях и хлопают по бокам. Пингвин. Ноги на полной ступне. Мелкие шаги в перевалку. Руки вдоль туловища похлопывают по бокам. Коршун. Руками-крыльями широко размахиваем. Шея немного вытянута вперед. Лошадка. Идем высоко, поднимая колени. Руки наперекрест совершают аналогичные шагам движения. Петушок. Высоко поднимаем колени. Носочки тянем вниз. Руки опущены вниз, пальцы растопырены. Лисичка. Руки сложены перед грудью, ноги на носочках. Плавно переступаем, поворачиваем голову вправо и влево, оглядывая воображаемый пышный хвост. Зайчик. прыгаем на двух ногах с продвижением вперед. Руки-лапки прижаты к груди или показывают уши. Лягушка. Тоже прыжки, но с глубокой посадкой. Руки между ног на полу. Имитировать можно бытовые движения с воображаемыми предметами или предметами-заместителями. Вождение автомобиля. Вращаем воображаемый руль. Подметаем. Одна рука выше, другая ниже, обхватывают воображаемую метлу и широкими движениями подметаем. Рыбачим. Кулачки друг на друге держат удочку. Резкий взмах. Вытащили рыбку. Можно добавить сматывающие леску движения ведущей рукой. Гребем на веслах. Сидя сжатыми кулаками, выполняем движение по окружности от себя и к себе. Одновременно наклоняем корпус вперед. Отклоняемся назад, будто гребем веслами. Стираем. Трем кулачок о кулачок. Полощем белье, отжимаем, вешаем. Варим еду, суп, кашу. Моем руки, берем кастрюлю, ставим перед собой. Помешиваем ложкой, солим, пробуем, дуем на горячее. Забиваем гвозди. Ведущей рукой, сжатой в кулак, держим воображаемый молоток. Резкими движениями сверху вниз забиваем гвозди. Пилим. Ведущая рука сжата в кулак, держит воображаемую пилу. Движение совершаем вперед-назад. Когда переходите к упражнениям, сначала покажите и объясните, как их делать. Во второй раз выполните упражнение вместе с ребенком, называя действие. На третий раз предложите выполнить знакомые упражнения по вашей инструкции. Так, наряду с развитием моторики будут развиваться внимание и память. Полезно повторять каждый раз название действий, направление частей тела. Настанет день, когда ребенок сам сможет рассказать инструкцию к упражнению. Простые инструкции. Сперва задания можно давать простые, постепенно наращивая количество инструкций, данных за раз. Пройди от двери до стола. Встань на скамейку. Обойди вокруг стола на носочках. Проползи под стулом. Пройди от шкафа до двери походкой канатоходца. Пройди по кругу, высоко поднимая колени под счет. Взрослый ритмично считает или хлопает. Темп нужно менять. Нормальный, быстрый, замедленный. Руки вверх, в стороны, вперед, вниз. Правую руку вверх, левую руку на пояс. Правую руку вперед, левую на голову. Правую руку ставим на пояс, левую ногу на носок. Учимся управлять своими движениями. Канатоходец. Выложите на пол ленту или нитку и предложите пройти ровно по ней. Руки для равновесия развести в стороны. Усложнением будет пройти по объемной веревке. На бревне. Предлагаем пройти по гимнастической скамейке и спрыгнуть в конце. В качестве усложнения раскладываем камушки или комки бумаги — это препятствия, которые надо перешагивать. Чтобы упростить, можно предлагать ходить не по скамейке, а по узкой дорожке, ограниченной по бокам шнурками. Дорожка. Ребенок шагает по ленточке или веревочке, которая сгибается наподобие зигзага. Бантик. Прыжки в высоту. Ребенок прыгает и старается достать рукой или головой подвешенный на ниточке бантик. Ручеёк-речка. Перепрыгивание через ленточку на полу. Можно перепрыгивать разными способами, отталкиваясь одной ногой, двумя ногами сразу. Если менять ширину двумя ленточками, то это будет усложнением. Кочки-точки. На полу зигзагообразно точками, малярным скотчем, обозначаем кочки. Предлагается прыгать по ним разными способами. Обычным. Двумя ногами одновременно. Правой и левой ногой поочередно. Струнка. Ноги на ширине плеч, руки вверх. Вытягиваемся вверх, подбородок не поднимается. Тянемся макушкой. Нужно постараться ощутить напряжение во всем теле, а потом на контрасте расслабление. Руки сбрасываем, немного потряхиваем, корпус наклоняем, голову опускаем. Сочетаем расслабление с выдохом. К 5 годам можно уже активно использовать двигательные игры с правилами. Догонялки, казаки-разбойники, вышибалы, классики, море волнуется раз и другие групповые игры. Для детей 6 лет и старше вышеуказанные упражнения тоже актуальны. По крайней мере, стоит проверить, доступны ли они им, не вызывают ли затруднений. И если все в порядке, то можно переходить к более сложным упражнениям и играм. Например, прыгать через скакалку и в резиночке, запускать летающую тарелку, фрисби, играть в бадминтон и другие подвижные игры. Упражнение с мячом. К сожалению, опираясь на свои наблюдения и наблюдения коллег, могу констатировать. Большая часть школьников не могут совершать простые действия с мячом. Их надо тренировать. Не забывайте о занятиях с мячом, и динамика изменений ловкости и координации у детей будет очень заметна. По полу прокатить мяч партнеру и также поймать мяч. Прокатить мяч через ножки стула. Расстояние до стула увеличиваем. Поймать мяч, который аккуратно бросил взрослый. Расстояние увеличивать. Бросить мяч партнеру по воздуху через отскок от пола. Подбросить и поймать мяч. Подбросить мяч и хлопнуть перед собой. Подбросить мяч и хлопнуть позади себя. Отбивать мяч от пола. Бросить мяч в цель, в коробку или в корзину. Бросить мяч об стену и поймать отскочивший от пола мяч. Сбить мячом кеглю. Усложнить эти движения можно, добавив речевой нагрузки. Например, на каждое движение называть слово. Можно просто считать, перечислять месяцы или дни недели. Можно перечислять слова на заданную тему. Например, игра «Я знаю 5». Сначала надо брать мяч среднего размера и достаточно ощутимый по весу. Для младших школьников подойдет футбольный, а для детей помладше чуть поменьше, волейбольный, к примеру, или резиновый. Старайтесь первое время избегать совсем легких мячиков. Постепенно размеры мячей могут уменьшаться. Можно обратить внимание на комплексы упражнений с теннисными или кинезиологическими мячиками. Еще сложнее, если взять совсем маленькие и очень прыгучие каучуковые мячи. Если упражнения с мячом даются ребенку очень трудно, увеличьте размер мяча. В некоторых случаях можно взять даже небольшой фитбол. Такой мяч точно проще катить, ловить и даже учиться отбивать. Игры с мячом очень полезны для письма. Они регулируют мышечное напряжение, силу удара, а это в будущем пригодится для регулировки нажима. За мячом надо следить глазами, как при письме необходимо смотреть за тем, что мы пишем. Отскакивая, мяч создает ритм, который приходится соблюдать. Ребенок учится ритм регулировать, когда ведет мяч по баскетбольному. Это самое сложное при игре в мяч — научиться его отбивать в регулируемом ритме. А при письме ритм делает элементы единообразными, почерк читаемым и более аккуратным. Простые варианты игр. Перекидывать друг другу можно не только мячи, но и более мелкие предметы, например, комки бумаги или платочки из какого-нибудь тонкого воздушного материала. Когда используются платочки, кисти и запястья начинают двигаться особенно неспешно и грациозно. Появляется пластичность. Плавность в движениях помогает развивать игры с лентой, как в художественной гимнастике. Игры с длинной лентой на палочке. Предлагаем ребенку сначала свободную игру, затем повторяя за взрослым. В качестве разнообразия движения под музыку. Смысл в том, что происходит визуализация следов своих движений. Лента как линия при письме, только в крупном движении. Шифоновые платочки. Подкидываем их и ловим одной рукой, двумя, поочередно. В паре практикуем перекидывание. Стоит обратить внимание на захват платочка. Можно пинцетным захватом, а можно щепотью. Менять по инструкции. Это полезно, потому что после мячей к новому инвентарю нужно подстраиваться, менять силу броска, резкость движений уменьшать, делая переброс более плавным. Как это будет сказываться на графических навыках, легко догадаться. Появится возможность лучше и точнее работать карандашом и ручкой. Кстати, если ребенок с трудом ловит мяч, можно начать с платочков. Они медленно опускаются, и поймать их гораздо проще. Тренировать точность помогут игры с надувным молотком-киянкой и разметка по типу дартса. Можно намазать краской головку молотка, чтобы оценивать точность удара. Развивать зрительно-моторную координацию помогут игры с воздушным шариком. отбиваем шарик ракеткой для настольного тенниса или для бадминтона. Чтобы усложнить задачу, можно свернуть лист бумаги трубочкой и с ее помощью отбивать шарик. На занятиях со школьниками не пренебрегайте динамическими паузами, физминутками. Они помогут детям продлить работоспособность и подпитают ресурсом нервную систему, улучшив кровообращение и газообмен. Простые двигательные упражнения всегда можно связать с темой урока, чтобы остаться в рабочем настрое. Динамические паузы. Если я назову четное число, то приседайте. Если нечетное, то вставайте. Гласные-согласные звуки. Если я назову дерево, обе руки вверх. Куст — руки в стороны. А если цветок, то руки вперед. Будто дарим букет. Если я назову сказочного персонажа или литературного героя, шаг вперед. Если реального человека, то шаг назад. Двигательные игры с мячом или игры по типу классиков можно организовать на перемене в школьном коридоре или во дворе. Вы не только будете развивать у детей двигательную сферу, но и будете формировать умение соблюдать правила в коллективной игре, а также регулировать свое поведение и действия. Все это, вне всяких сомнений, положительно скажется на учебе.